На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я приветствую в студии своих коллег Марину Кирьянову и Александра Павлова. Спасибо огромное. Добрый день. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. И сегодня 13 мая. 13 мая ознаменовано тем, что сегодня весь мир отмечает День одуванчика. Сегодня Всемирный день одуванчика, и мы не могли пройти мимо этой темы и не поговорить о тех самых замечательных ярких травках, ну, которые растут вокруг нас. Май, на улице красота, черемуха расцвела. Уже тут сирень скоро зацветет. Сирень скоро зацветет. Аромат. Все пахнет, все цветет, все такое красивое. А такое. Сидеть надо дома. Да, но суть не в этом. Суть в том, что о травах-то я вот посмотрел вокруг и понял, что о травах-то мы как раз о том, что растет вокруг нас, не все знаем. Поэтому, чтобы узнать гораздо больше, мы пригласили к нам в эфир потомственную травницу Юлию Смирнову. Добрый день. Здравствуйте. Человек, который знает о травах, о травках, о пользе наших растений. О пользе, как собрать, как использовать, как хранить. Вот Юля нам сегодня все расскажет. Вот там, если да. Есть вопросы, обязательно нам звоните. 93-69-20. А также ВКонтакте идет прямая трансляция. Вот, вы тоже можете в комментариях оставлять свои вопросы, которые мы обязательно зададим. Наверное, все не получится узнать, потому что мы ограничены, к сожалению, рамками эфира, но вообще заинтересоваться этой темой, мне кажется, можно и за этот час оставшийся. Юлия, что сейчас обычно собирают? Вот начало мая. Какие травы, какие листья, может быть, почки? Что сейчас собирать нужно и что полезно потом и как это все использовать? Здравствуйте еще раз. Сейчас начинается пора очень активного роста растений, и май не исключение. Особенно в этом году у нас весна очень ранняя, снег сошел рано, вот, и сейчас появляются такие цветы, которые характерны на самом деле для лета больше, более позднего времени. Вот. Сейчас, конечно, все, что практически начинает цвести, набирает бутоны, цветет, еще даже зеленеет, например, крапива, она еще не цветет, но майская крапива – это чуть ли не бренд. А почему именно майская крапива? Она не жжется, что ли? Да. Ну, здесь научных исследований по этому поводу я не встречала, почему именно майская крапива. Вот. Лично мое мнение в том, что это просто красивая фраза. На самом деле, лично я считаю, что просто молодую крапиву. Если, например, молоденькую крапиву срезал, приготовил ее, потом на этом же месте снова молоденькая крапива, и, например, на дворе июль, но она снова молоденькая, маленькая, мягкая. Снова майская. Я думаю, что она ничем не будет отличаться от майской. Но опять же говорю, научных исследований, подтверждающих мои слова. Ну, наверное, просто потому, что она первая после зимы, да? Зимой же не растет крапива. Может быть, настолько желанная очень, да. Потому что крапива очень полезна для крови. Но у многих трав есть небольшое противопоказание. С крапивой нужно быть осторожным людям старшего возраста, у кого проблема есть со свертываемостью крови. Поэтому только, если уж очень хочется, то под очень сильным наблюдением, потому что она загущает кровь хорошо, повышает уровень гемоглобина. Например, есть люди, которые по жизни с низким гемоглобином, и для них майская крапива – это наконец-то, ура, появилась. Им нужно запастись крапивкой, и есть ее можно постоянно. Вот. Ее едят в щах, да? Вот я просто знаю, что щи с крапивой. Вот. А еще что? Салат можно сделать с крапивой? С крапивой делают абсолютно все на самом деле. Из крапивы можно сделать приправу, засушить, измельчить и сложить в баночку. Вот. И весь год потом ей пользоваться, как обычной крапивой. Так делают часто с душицей. И, вот, и продают под красивым названием орегано. Вон как. Это на самом деле обычная душица. У нас она в Ивановской области косой коси, в лесу растет. Дикорос. Вот. Из крапивы я вот лично недавно готовила рыбные тефтельки из фарша в крапивной заливке. Очень мне понравилось, как сочетается крапива с рыбой. И делала с пекинской капустой и икровыми палочками. Заправили мы соусом Он был вкусный наверняка. Вот меня крапива на протяжении всей моей жизни, вот она у меня где-то рядом. То есть я помню в детстве, мне мама, вот как только крапива появляется, мне мама собирала крапиву, заваривала и обязательно полоскала волосы. Использовали как ополаскиватель для волос крапива. Потом во время беременности доктора мне советовали пить крапиву, вот именно повышать гемоглобин. Поэтому в силу крапивы я искренне верю. Юля, а вот подскажите, с чего у вас началось вот это увлечение? Мы вас представили как потомственная травница. А вот с чего действительно, почему потомственная? Как вот вы к травкам подошли, пришли? Ну, на самом деле, любовь к травам мне привела моя прабабушка. Ну, вот, она жила во Владимирской области. Вот, она, мне с ней образ ассоциируется. Это бабушка, которая более худая, чем я, и ниже меня ростом. У нее туесок, который ей чуть ли не по пята на спине, mm-hmm. и палочка. И в поле. Вот эта вот картинка у меня вот прямо сейчас перед глазами стоит. То есть вот это вот образ детства моей прабабушки. К ней домой заходишь, стоит на полу самовар, в печку труба уходит, и везде веревочки с травками висят. Аромат. А уж, ну, и, соответственно, чай, вкус чая я помню, но восстановить не могу. Угу. Вот состава, не знаю, очень вот просто. Я думаю, если я такой когда-нибудь восстановлю, у меня будет бестселлером, потому что очень вкусно. Вот. И вот эта вот любовь, и в детстве тоже. В свободное время, каждую минутку я уходила в лес. Я выросла не в Иваново, а в сельской местности. Рядом с лесом, я чему бесконечно тоже рада судьбе. Очень мне нравилось. В то время, как все нормальные. Я не считалась нормальной в детстве ребенком. Я в лесу проводила часами. Вот. А потом здесь уже в Иванове так тошно стало, чего-то мне не закончилось. Леса рядом здесь нет. Я пошла в аптеку. Долго выбирала, выбрала, принесла домой, посмотрела и выбросила. Не понравилось? Решила, что люди, по-моему, забыли, как должна выглядеть нормальная травка. Угу. Вот. И поэтому решила, что надо как-то это менять. Но чтобы точно в этом разбираться, у вас еще есть профессиональное образование, да? Да. То есть вы не просто человек, который от бабушки получал знания, вот какая трава и от чего полезна, то есть у вас еще есть профессиональный навык. Да. У меня дедушка 20 лет проработал главным лесником у нас. Я сама получила образование лесника. Вот у меня есть документ подтверждающий. Ну и я закончила у нас биохим. Вот, угу. То есть химик по образованию, то есть диплом химика. Это помогает мне найти научное обоснование тем знаниям и тем свойствам трав, которые мне встречаются. И также работать с мифами. Потому что иногда приходится спрашивать, а вот вы слышали? А я вот видела, вот, что вот так говорят. А вот и принципиальный, на мой взгляд, вопрос о мифах. Травы, которые произрастают у нас, например, в Ивановской области, и травы, которые растут на Алтае, вот они... Одна целебнее другой, можно их вообще так сравнивать? Я всегда привожу очень хороший, мне кажется, пример. Вот. Есть очень популярная травка женьшень. Mm-hmm. Ее многие знают, очень многие, ну, вот, действительно, очень много у нее полезных свойств. Да, они раньше много говорили, вплоть до каких-то спекуляций, что вот да. Корень жизни пьешь и. Да, чуть ли не эликсир вечной жизни ее представляли, да. Но он у нас не растет в Ивановской области. Вот. Но у нас хорошо растет элеутерокок. Так. Вот. Элеутерокок. У него тоже много полезных свойств, но он не так раскручен, угу. как женьшень. Вот. А теперь обратимся к противопоказаниям. Список противопоказаний для нас, для жителей Поволжья, у женьшеня такой, что получается, что его пить можно только здоровым людям. Если вот все противопоказания там угу. соблюдать. А у элеутерокок гораздо меньше противопоказаний. Ну вот, и поэтому, а по свойствам он ничуть не уступает женьшеню. Вот, я думаю, хороший пример того, что есть там, например, а у нас нет, да? Ну, то да. есть количество целебных трав и у нас, в нашем регионе, оно достаточно велико, и если, ну, хотя бы поинтересоваться вот так любительски, то можно и самим пойти и пособирать, и посушить. Вот есть какие-то травы, которые ну, скажем так, не то чтобы они условно целебные, они однозначно целебные в том смысле, что они не приносят никаких, ну, не имеют никаких побочных эффектов при применении, потому что, например, есть грибы, да, условно съедобные, а есть съедобные, а есть и вовсе ядовитые. Конечно, в травах тоже есть травы, которые можно пить каждый день всей семье, независимо от возраста. Есть травы, которые рекомендованы пить людям старшего, взрослого возраста. Есть травы, которые можно беременным женщинам или которые нельзя беременным женщинам. Конечно, есть такие ограничения в травах. Вот. Конечно, для широкого применения, для тех, которые можно большинству людей, травы, их гораздо больше. Такие уже узкоспециализированные, их гораздо меньше. Ну, наверное, природа позаботилась о нас. Вот. И я всегда пример привожу, конечно же, это иван-чай, всем известный. Вот. Но это также и, к сожалению, у нас не так популярный, но не менее полезный, о чем-то даже и превосходит по химическому составу, это курильский чай. И еще я хочу этот чай порекомендовать тем, кто любит и спрашивает такие вопросы, как вырастить, например, в садовом хозяйстве. У себя в огороде. На подоконнике не вырастет, а вот если у вас есть участок, посадите курильский чай. Очень красиво цветет, и вы будете всегда со своим чаем. Где-то можно купить семена, продаются свободно, или он даже произрастает у нас вот в природе? Он у нас продается свободно в виде рассады. Рассады. Да, то есть он очень быстро разрастается, любит тенистую, более, ну, такую местность, любит влажность. Вот, где хорошо поливают, и разрастается очень хорошо. Цветет до поздней осени. Это многолетнее растение. Это многолетнее растение. Посадил и постригай каждый год. Угу. Его даже рекомендуется постригать, все, что состриг, себе в чай. То есть, ну, он физически и внешне отличается. Здорово, вот иван-чай, я вот сейчас в интернете нашел. Это такие небольшие кустики, да, с различным цветом цветочков. То есть, да. Они бывают и белые, и желтые, и вон еще какие-то сиреневые. Как естественно, изгородь его часто используют. Я видела в Орле, в Астрахани, он на газонах растет, там его городская администрация высаживает в качестве декоративных кустов. А запах идет от них? Запах нет. То есть людям, которые вот. Но он красивый и быстро растет. Да. Вот поэтому администрация высаживает, да? Возможно. А давайте поговорим вот о травках широкого применения. Вы можете вкратце, да, может быть, и не вкратце, подробно рассказать вот название, сказать название травок, которые можно принимать практически всем. Я понимаю, что всегда есть противопоказания. И которые растут у нас. Да, да, которые растут у нас в Ивановской области. Чем они полезны? И вот кладезь витаминов такой можем назвать? Ну, помимо курильского чая, у нас очень активно растет душица. Угу. Ее можно в лесу найти легко. Вот. Она очень хорошо пахнет. Да, и ее можно использовать и в чай, и как приправу к блюдам. Это которая орегано. Орегано, да. Вот. Растет у нас очень хорошо. Вот. Потом, конечно, это черная смородина. Вот. Там можно... Обычная наша черная смородина. Да, обычная наша черная смородина. Очень полезна по микроэлементам. То есть богатый состав. Вот, очень анемии различные роды, даже входит в состав терапии многих анемий, лечения. Вот. Потом различные виды мяты у нас растут. Мяты, мелисы. Угу. Тоже. Все любят мяту, мелису, да. Да, многие любят. Вот. Но единственное, что мелиса в большом количестве очень любит чабрец. Угу. Но чабрец у нас надо высаживать. Сам он по себе не растет. Вот. Чабрец очень особенно полезен мужчинам. Да, то есть. А мелисса очень полезна женскому организму. Но это не значит, что... Мужской женский чай, получается. Мужская женская травка, я бы сказала. Но это не значит, что мелисса вредна мужчинам. Нет, она не вредна. Нет, она просто более успокаивающе действует на мужчин. Вот. А чабрец, например, вреден женщинам. Нет, она никак не влияет ни на самое. Потом для женщин у нас очень активно растет такая травка. Но это нужно посмотреть внимательно в интернете или обратиться ко мне, чтобы я рассказала, как ее собирать. Это манжетка. Угу. Манжетка обыкновенная. Вот девчонкам особенно ее пить нужно с 10 лет до 90 каждый день. А почему? Тогда не будет проблем ни ПМС, угу, ни депрессий родовых, послеродовых и так далее, ни скачком с весом, не будет такого проблем, как менопауза. То есть вот эти вот, она гармонизирует организм женский и выводит ее на определенную норму, и ее помогает поддерживать. Вот, манжетка. Манжетка. Все за помощь. Женская травка, манжетка. Растет она в поле или в лесу? Да. Она любит там, где растет пырей. Она низкорослая, где-то вот такая вот, два спичных коробочка. Цветет так невзрачно зелено-желтым. Вот, невзрачная, на самом деле, травка очень. Ну, часто попадается у меня, да, вот я, ну, вот ее вижу. Такие листочки у нее интересные. Да, ну, кладезь. Ну, и для всех, вне зависимости от пола, она помогает выравнивать вес, гормональный фон. Угу. Вот, еще третий момент забыла, простите. Возвращаемся к нашим разговорам о полезных травах. У нас, напомню, в гостях потомственная травница Юлия Смирнова. И мы рассуждаем о том, что полезное растет прямо сейчас, прямо у нас под ногами. И вот, Юлия, что еще полезно для жителей нашей необъятной страны? Да бог с ней, со страной, это Иванская область. Иванская область, да. Вот. Я очень хочу поделиться своим наблюдением о мокрыжнике. Угу. У людей, у которых есть участки, вот, наверняка устали бороться с этой такой вот сорной травой. Ребята, ну, вы его сорвите, корешки обрежьте, промойте и порежьте прямо свежим в салат. Куда угодно. В суп посыпьте, куда, любое блюдо. Вот. Регулярное употребление мокрыжника, я где-то встречала исследование научное, повышает уровень йода. Это, так скажем, йодомарин Ивановского разлива. Mm-hmm. То есть у нас область очень бедная по йоду, и при этом пренебрегать такой травкой, как йодомарин. Есть, конечно, и другие травки, которые йодом у нас богатые. Но мокрыжник лежит у нас под ногами, растет. И прямо сейчас ногами, уже растет. Да. Мы говорим же о травках, которые прямо сейчас. У нас есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, это Виктория Георгиевна. Здравствуйте, Георгиевна. Целебные свойства трав, вне сомнения, имеют большое значение для здоровья человека и очень широко применяются в медицине, потому что они содержат и сахара, и кислоты, и дубильные вещества, и большое количество витаминов, а также обладают дезинфицирующими свойствами. Наша страна очень богата и лесами, и лугами, где прорастает огромное количество трав, которые приносят большую пользу здоровью человеку. Да и в наших дворах мы видим, растет огромное количество действительно целебных трав. Они лечат человека и помогают человеку. А некоторые лекарства не лечат, а только калечат человеку. А вот натуральный продукт практически идет только на пользу человека. Сейчас, к сожалению, Я сама, к сожалению, ну, редко занималась сбором трав, но за исключением вот то, что растет во дворе. Это подорожник, вот шиповник, петрушечка, укроп, ромашка, крапива и так далее. Но необходимость принимать целебные травы, настойки, у меня были долгие-долгие годы, так как страдала я мочекаменной болезнью. И закончилась она все-таки операцией и удалением левой почки. Но я считаю, что целебные травы мне все-таки помогли продержаться вот до 81 года жизни. Врач рекомендовал вот такой, например, сбор трав мочекаменной. Береза, почечный чай, хвощ полевой, ромашка, очень удобно. Или крапива, мята, хвощ, бузина, можжевельник, шиповник. И я очень много попила петрушки, шиповника, кукурузных рыльцев. Имею специальную литературу по целебным свойствам трав и растений. И знаю, что из трав существует огромное количество чая. Это аппетитный чай, витаминный чай, грудной, желчегонный, желудочный, мочегонный, патагонный, противогеморроидный, противозудный, для полоскания горла, слабительный, успокоительный. Вот такое огромное количество чая. Это все из целебных трав и растений. Вот то, что я знаю о целебных травах. Ну, а действительно, погода изумительная, но вот только болезнь эта противная нас заставляет страдать. И мне больно, горько, одиноко, гнетет коронавирус тревога, и не с кем разделить печаль, и только просишь милости у Бога. А за окном весна в полном рассвете, в наряд зеленый вся оделась, и хочется дождаться ландышей букетик, и чтоб в душе о добром пелось. Спасибо. Спасибо вам большое, Виктория Георгиевна. Как всегда, вы вносите красоту и гармонию. Здоровья вам и терпения. В наши эфиры. Спасибо. Мы продолжаем, да. Вот сколько трав было сейчас вот перечислено. Я вот тоже вспомнил в детстве, все, что я собирал, наверное, из лечебных трав, это, ну, понятно, что это эти, как они называются, липовые цветы, это, само собой, там, мешками мы собирали, но их собирали для родных и близких, а не для бабушки, вот. А на продажу, будучи молодым школьником, да, на продажу в аптеку, чтобы заработать денег, мы с другом лазили по полям, собирали ромашку вот эту лекарственную, аптечную, и собирали пастушью сумку во всю. Вот я тоже занимался собирательством трав в далеком детстве. Кстати, по поводу ромашки. На самом деле она не такая простая, как кажется. Можно посмотреть в интернете картинки ромашки аптечной. Вот. И такой цветки, точки, как трехреберник. И посмотрите, чем они отличаются. Так. Практически ничем. Они очень похожи, я знаю. Трехреберник не такой лекарственный и не был. У нас ромашку и не приняли в аптеке. А чем они различаются? Они вкусом различаются, запахом? Они свойствами различаются. А внешних можно различить только профессионал. Вот так вот, собирали. Я из детства вспоминаю, вот помимо крапивы, еще сбор липового цвета. А многие почки берез вспоминают. Коробок наберешь? Угу. Задание многих в школе было, мне рассказывали. Коробок набрать за это самое, за каникулы, что ли, или как там? Коробок принести в школу. Да, было такое задание у многих. Интересно. Ну, я лично регулярно испытывал на себе целебные свойства подорожника, потому что коленки и локти всегда были ободраны. И вот идешь себе, сорвешь с подорожничка, даже если нечем привязывать, просто мокрый. Помытый. Поплевать можно. Ну, поплевать – это не эстетично. А вот помыть под колоночкой и приложить, некоторое время подержать, успокаивается и боль, и быстрее заживает. Да, рано. Вот я все детство пользовал. Больше психологический момент или действительно химический состав очень сильный? Кровоостанавливающее действие, вот доказано. Давно уже, еще в СССР у нас в России. И как можно его употреблять, этот подорожник? Я еще хочу сказать, что мало кто знает, что подорожник очень полезен для желудка, на самом-то деле. Вот. И им даже лечат серьезные проблемы с желудком. Он входит в состав терапии, как основной, как ведущее растение. Потому что всегда есть ведущие и дополнительные, усиливающие. Угу. Вот. А если в качестве профилактики, тем более у нас сейчас... Бег времени неумолим, и не всегда получается питаться правильно, по режиму, сбалансированно и так далее. Поэтому в качестве профилактики подорожник в салат, в еду, без какой-либо дополнительной обработки, кроме как помыть, ему не требуется, порезали и добавили. Хоть в качестве зелени в суп, хоть в окрошку, хоть в салат. Ну вот о том, где лучше собирать подорожник. Подорожник, он растет около дороги. Такое устойчивое знание мы имеем. А вот лучше-то его собирать прямо у дороги, у автомобильной, или все же где-то лучше, в каких-то местах более экологичных? Логично, что не стать его у дороги автомобильной. Он, конечно, не такой, не имеет таких абсорбционных впитывающих средств свойств, как мать и мачеха, но тем не менее, чтобы, так как у него большое количество свойств, его сконцентрированы именно на поверхности листа, вот, поэтому не стоит, конечно, у Належневской, у тополя вдоль дороги собирать подорожник не стоит. То есть лучше у себя в огороде или уйти подальше в поле? В поле вполне растет подорожник хорошо, да, очень. Конечно, в лесу его не найдешь, а вот вдоль просек он очень прекрасно растет. Но подорожник, да, подорожник, если употреблять в пищу, то есть вот в свежем виде помыть, а как-то его заготавливать на зиму? Его можно засушить, он не теряет ни вкусовых свойств, ни этих химических своих. Заморозить. Ну вот, замораживать не пробовала. Ну, с другой стороны, почему бы и нет? Ну, для себя, наверное, можно. Но в масштабах тех, что у нас в Ивановской области огромное количество разновидностей трав, это нужно отдельный холодильник для замораживания трав. И не один. Возможно, даже не один. Если все замораживать, гораздо меньше места занимает в сушеном виде. Вот. Плюс я хочу пару слов сказать о том, как заготовить. Угу. Потому что с этим очень много связано. В процессе неправильной заготовки теряется до 50% свойств. Вот. Если мы его, например, если для себя, то, конечно, мы можем позволить вполне полностью условия сделать правильными. Вот. Это ни в коем случае нельзя на прямые солнечных лучей. То есть на подоконник положил на солнышке листики зеленые, вот, и потом убрал. Нет, на солнышке, особенно зеленые листики, они начинают хлорофир изменяться, реакция происходит. Нужно в тени обязательно. Сушить в тени траву, в тени, да? В тени, да. Вот, то есть нужно... Где есть вентиляция? Ну, как бы... Проветривание. Обмен воздуха, да. Вентилируемое помещение. Ну и влажность. Потому что если там очень жарко, эффект банки будет. Ага. Чтобы не было эффекта банки. Потому что ее влажность вы можете глазом не заметить, но потом зимой откроете, а там что-то завелось. Значит, когда сушилось, где-то эффект банки появился. Ну, то есть не зря в старину не в погребах сушили, а под навесами, да, или да. Под стрехами, на чердаке, да, в темноте. И хранение, да, можно собрать идеальную, прям вот, как вот, если вот открыть, сейчас там будет такое, как будто только сейчас сорвали листочки, да, это правильно заготовленные листочки, вот. А, ну, если мы его положим в пакет полиэтиленовый, вот красивые пакетики очень много на витринах, красивые пакетики прозрачные, да, чтобы там видно было. И красивая цветная этикетка. И запаяна. Вот. Да. Ну и чего? Это просто красивая картинка. Они, ну, все равно это все-таки ну, живой организм, что ли. Ему нужен воздух, да. Как должен храниться в таком случае заготовленный, высушенный лист? Если мы говорим о листе, то вот это вот идеальный вариант. А перед нами упакованного бумажный пакетик. Это пищевая бумага, пищевая без бумага. Краски. Без краски. Без окошечек полиэтиленовых, да. То есть здесь она сохраняет и от света, то есть мы можем на столе поставить. Здесь она может месяц пролежать, ничего ему не будет. И влажность, она не промокнет, потому что пищевая бумага, она так сделана. Ну и к тому же здесь никаких веществ красящих, которые бы тяжелые металлы внесли в это самое. Да, не из газетной в листа. Да, не из газетной. А если не бумажные, а тканевые мешочки? Тканевые тоже идеально. Льняные мешочки, я тоже рекомендую. Вот, потом деревянные тоже очень хорошо хранится. Банки, коробки, да? Вот. Да, вот эти вот деревянные. У меня вот у бабушки очень много этих деревянных этих всяких туесочков было. И так открывается, и сверху. Вот. Потом, если меня спрашивают, а если это, например, мята, мелисса, то, конечно, от пакетика будет пахнуть. И нужно быть готовым к тому, что то, что рядом... То, что рядом, будет пахнуть. Может пахнуть. Впитать запах оно может. Ну. Да, может впитать запах. Если люди, которые чувствительны к запаху, говорят, мне бывает, есть одна знакомая, которая, а можно без запаха? Вот вкусно, но без запаха. Потому что, ну вот, она ни дезодорантами не может пользоваться запахами, ни порошками. Представляете, порошок без запаха найти у нас сегодня. Мыло, ну, например. Мыло тоже пахнет. Пахнет, даже детское, представляете? Конечно. Вот, я была удивлена, зачем детского мыла ароматизатора. Ну, так, да, сода. Ну ладно, это мы уже углубляемся в другие отрасли. О травах. Вот, кстати, я всем рекомендую своим знакомым и сам пользуюсь. Замечательная трава, которая растет у меня вот около дома, и, в принципе, она может расти и в другом месте. Она называется любесток. Приходилось вам в такой встречаться? Я сама не заготавливала любесток. Я знаю о нем. Вот, я знаю, как он выглядит. Вот. Но это вот очень есть люди, которые... Любесток очень... Если те, кто знает, его очень любят. Либо вообще не знают. Да. Вот люди делятся на две категории. Либо не знают, что такое, либо знают и очень любят. Да, я не знаю, что такое лепесток, чем он полезен. Он не то, что полезен, он вкусный. Он используется в качестве приправы, в виде зелени и в виде сушеной зелени. Да, его можно, кстати, тоже заморозить. Добавляя его, например, в какой-то кетчуп, получается замечательная вот приправа. Чудесная, которую можно есть просто с хлебом и даже без мяса. Да, ну, это украинский народ. природный афродизиак. Любисток, ударение не в ту сторону делайте, насколько я знаю. Да, любисток у меня мать всю жизнь говорила. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Константин Николаевич, Приволжск, Валентина. Здравствуйте, Валентина. Вот я хотела бы уточнить у Юлии Смирновой, которая выступает по лечебным травам. Она называет мокрыжник. Мокрица – это одно и то же или нет? Мокрица. Вот у нас, ну, на грядках и мало ли где растет вот такая трава по названию. Мы ее называем мокрица. Но это не одно и то же или как? На самом деле мокрышник и мокрица, если говорить языком терминологии, это два разных растения. Но в народе часто мокрышник называется именно мокрицей. Поэтому я думаю, что то, что вы называете мокрицей, является на самом деле мокрышником. Это такое маленькое низкое растение. Да. Вот. С маленькими круглыми листочками. Да, и такими точными белыми цветочками. И вот у них корни используются для лечения, да, корни? Нет, трава. Трава сама. Сама трава. Точки. Да, и у меня не получилось ее засушить. Поэтому ее я рекомендую именно в свежем виде. Помыли, корешки срезали, потому что в них много песка. Вот. И свеженькую порезали, добавили. Она так особо на вкус не влияет, небольшую кислинку добавляет. Да-да-да. Малюсенькую. Юля, очень приятно. Юля, да. Юлечка, миленькая, а вот скажите... Пижму, но ее еще, наверное, нет. Ну, ябинник мы называем. Да. Вот, ее еще, наверное, нет. Она только для сдачи в аптеку, да, для приготовления каких-то лекарств, да. А сейчас, ну, никакие головки, ни листики нельзя ее использовать, ни для чего. Пижма, это еще ее называют птичья рябина, у нее другое название. Ее, конечно, сейчас нет. Но использовать ее, вот лично у меня в практике, она чаще всего используется в составе очистительных чаев. Да, то есть особенно, вот у меня был здесь в прошлом году молодой человек, у которого появились глисты в организме. Вот. То есть вот от всех таких паразитов из организма пропить курс пижмы с полынью, на вкус это горько, очень горько. Очень полезно для этих паразитов. Да, это для паразитов вредно, для человека полезно. Да, вредно для паразитов. Да, но пижму пить без рекомендации и бесконтрольно нельзя. Это узкоспециализированная травка, которая именно симптомно применяется. И для повседневного применения она не должна применяться. То есть курсом пропили и забыли. Юля, еще один вопрос. Да. Миленькая, простите, задам. Вот я знаю, когда кровоточат десна, я знаю одного человека. И вот у колодцев, где более сырая такая земля, вот советовали, как я забыла ее название. Не помните ли вы о ней? Когда кровоточат десна, заваривать. Нет, у колодцев на самом деле растет та травка, которая в данном месте обычно растет. И на колодец никак не влияет, и на влажность тоже. Очень многие травы любят высокую влажность, в том числе и мокрыжник. Нет, она другая. Я понимаю. Нет, но я сейчас забыла ее название. Я ну, так ладно. Не скажу, простите. Угу. Не смогу, нет. И я забыла, ладно, потом, может, придется вспоминать. Спасибо вам за звонок. Валентин, спасибо большое. Вот, Юля, если у людей возникают вопросы, как вас найти и задать вам вопрос про мокрыжник и про все остальное, да. Можно позвонить по телефону, вот, 8-901-680-96-06. Или позвонить после эфира нам в радиоредакцию, и мы вам этот телефон подскажем. Уважаемые радиослушатели. А еще как-то в соцсетях можно вас найти? Можно, да? Найти в соцсетях, да, ВКонтакте, Фитоледи набрать. Угу. И также есть интернет-сайт fitoledi.ru. Угу. Юлия Смирнова, ВКонтакте мы так и нашли. А вот не так уж много времени остается. Хочется, вот мы говорим о пользе, а ведь есть куча растений, которые живут рядом с нами, которым мы пользуемся, срываем, дарим друг другу, да, с большим удовольствием смотрим, стихи пишем, умиляемся. А ведь они, насколько они опасны для человека. Вот я знаю, что ландыши достаточно опасное растение. Какие еще растения? Вот? Ну, ландыши не только опасны, но и занесены в Красную книгу. Это понятно, да. Поэтому не стоит их так бездумно срывать и дарить. Лучше любоваться издалека. Лучше полюбоваться, да. Вот. То есть об опасности трав, да, сказать? Ну, которые рядом с нами, вот, и мы этого не очень знаем. Вот, ну, опасные травы рядом с нами считается также чистотел. Чистотел? Да. Ух ты. Его соком можно получить ожог. А детьми по жизни тыкали этой штукой в себя. Да, очень. Рисунки рисовали. Очень можно. Он считается, конечно, ядовитым. Угу. Ну, в некоторых источниках условно ядовитым, в некоторых ядовитым, нету единого мнения. Вот. Но на самом деле мне еще хочется сказать о таком растении, которое скоро появится. У многих наших слушателей, я думаю, есть вопросы, как и ко мне обращаются люди старшего возраста с проблемами суставов. Угу. Да, то есть хочется в огород пойти, а коленки не дают. Скоро растет сирень. Сирень. Сирень, я помню, у меня мама все время делает настойки сирени. Настойка сирени, да, да, да. Вот, это вот у меня до сих пор стоит от бабушки, сейчас прямо стоит дома бутылочка сирени в темноте, в темном стекле. Вот, она, конечно, используется от всех. Что-то где-то выросло. Ну, у нее она просто работала на деревообрабатывающем предприятии всю жизнь. И, конечно, позвоночник у нее и, соответственно, ноги сильным. То есть каждый год перемена погоды. И она спасается только настойкой сирени. А сирень, да. Что делали? Цветки сирени накладываем в бутылочку с темного стекла. Вот, не битком, вот свободно. Полностью бутылочку. И заливаем водкой или спиртом. А я читала, что есть еще водный раствор сирени. То есть водой можно заливать? Водой можно настаивать, да. Это получается настой. А мы говорим о настойке. Это не одно и то же. То есть это спирт или водка? Да. Угу. Настойка – это именно алкоголь. И после этого просто втирать в какое-то место? Да, натирать в больное место. Достаточно быстро помогает, на самом деле. Вот. И всегда запасаемся несколькими литрами такой настойки именно на сирене. О, как в этом году сделаю. Вот буквально, вот скоро сирень зацветет. Александр, ловите кусты. Да, со спиной бороться, с коленями. Да, хочется быть максимально полезной. Вот, поэтому сказать очень хочется много, потому что трав у нас в Ивановской области очень много. Сейчас у меня ассортимент одних только трав более 400 наименований, не считая сборов, которые вот я делала уже. Вот. Поэтому, дорогие друзья, если есть вопросы, обращайтесь, я с удовольствием открыта для общения, подскажу всем, что знаю, могу, умею и могу, всегда поделюсь. Ну вот, наверное, в очередной раз надо сказать о том, что целебные травы, они есть и в Ивановской области, они есть на Алтае, они есть, наверное, и где-то в Африке. Вот, в каждом климатическом вот поясе есть свои целебные травы, которыми можно пользоваться. А вот насчет того, что есть, ну, есть они, конечно, есть, некоторые люди зарятся на то, что вот где-то там целебные травы настолько, что чуть ли не поднимают из могилы. Я про то, что вот насколько нужно верить целебность трав, которую нельзя проверить, а вот предлагают в том же интернете поверить на слово. Да? Ну, я в этом отношении как нигилист Базаров. Я то, что не могу подтвердить своим знаниями и научными исследованиями, я не утверждаю. Я отношусь к этому достаточно, ну, к таким вещам, которых я не могу проверить. Ну, как можно доверять? Не знаю. Я акцент, наоборот, делаю на то, что вот травы должны выглядеть так, чтобы можно было их видеть. Вот, то есть, что имеется в виду? Если мы соберем, мы пойдем в поле, и там увидим много, например, ромашки, и пустим комбайн. Угу. Комбайн все скосит, все, что обрастет помимо ромашки. Потом рассыпем по коробочкам, по пакетикам, и назовем это ромашкой. Да, там будет ромашка, но процент этой ромашки, дай бог, будет 50%. Угу. Да. Вот. А когда человек пошел по этому полю и собрал в корзиночку, да, и положил в пакетик, там будет практически 100% ромашки. Знающий человек, который знает, как выглядит ромашка, да, и какой она должна быть, правильно? Ну, даже человек не знающий, например, откроет пакетик, увидит там одинаковые цветочки. Наверное, это целевой продукт. Или одинаковые листья. Когда увидим, откроем пакетик, там написано будет лист смородины, а там будет палки, ягоды, хвоя, мы сразу поймем, что там собиралось оптом, потому что дешевле. Дорогие радиослушатели, к сожалению, время нашего эфира ограничено, и очень интересный рассказ от Юлии Смирновой, потомственной травницы и химика-профессионала, мы сегодня с вами услышали. Я надеюсь, Юлия еще к нам придет. Обязательно придет, мы ее обязательно пригласим. В начале передачи и в течение передачи много говорили, вспоминали вашу прабабушку, да? А есть вот на протяжении вашей жизни слова вашей прабабушки, которые вы всегда помните и повторяете? Про травки, может быть. Она вообще разговорчивой никогда не была. Она всегда чего-то там о своем вот сидела. Она всегда делала руками. Вот все чаи она... То есть никаких баночек, их совочков. Она всегда говорила, травки любят ручки. Вот травки любят ручки. Травки любят ручки, дорогие радиослушатели. Я напомню, что у нас в гостях была потомственная травница Юлия Смирнова. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо. Провели эфир. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колков. И Александр Павлов. Хорошего дня. До свидания. На своей волне для своей области. Радио России Иваново.